Третья сестра. Второй дядя уже прибыл. А ты, как всегда, развлекаешься в таверне. Если мать узнает, что ты снова вышла из дома, она с тебя шкуру живьем сдерет. Рассвирепела девушка. От нее исходила аура лидера. Было очевидно, она привыкла командовать. Старшая сестра, когда Мэй Юцзян увидел девушку, его лицо изменилось, а голос наполнился нежными нотками. «Я общаюсь со своим другом, братом Лу. Мы разговаривали о трехдневном демоне. А ты, как всегда, все испортила. Какое отношение ко мне имеет приезд второго дяди? Почему я должна его приветствовать? Я же девушка, черт возьми. Мама совсем стыд потеряла». Сказав это, она, поднявшись с места, коротко попрощалась с Лушином. Затем нехотя подошла к сестре. «Все, пошли. Мы должны побыстрее вернуться. Увидев, что тебя нет дома, мама, само собой, поняла, куда ты подалась. Каждый раз, когда ты исчезаешь из дома, мы находим тебя в этом трактире», — продолжала отчитывать младшую сестру девушка. Протянув руку, она ткнула Мэй Юцзян в лоб. «Эх, ты, не стоит сердить мать. Семья ведь переживает за тебя, ты это понимаешь?» Упрямая Мэй Юцзян могла позволить увести себя только старшей сестре. Но прежде, чем уйти, она пообещала Лушину снова встретиться. Лушина, признаться, заинтересовала эта прикидывающаяся парнем девушка. Она слишком много знала. Подумать только, демоны и явления, описанные в историях, которые она собрала, были идентичными тому, что он прочувствовал на собственной шкуре. Этого было достаточно, чтобы Лушен задумался. Что касается пола Мэй Юцзян, он его совершенно не волновал. В течение следующих двух недель он каждый день приходил в таверну, чтобы встретиться с девушкой. Они разговаривали на самые разные темы, обсуждали случаи, произошедшие в той или иной части страны. Постепенно парень уводил разговор в сторону того, что ему на самом деле было интересно. Например, кем была девушка в теле серебряного дракона или слышала ли Мэй Юцзян от кого-нибудь о восьмиглавом грифоне. Благодаря своей собеседнице он получил некоторые полезные сведения, но не был уверен в их подлинности. Тем временем эксперименты, которые он проводил на теле Бэфэйхэ, начали приносить результат. Он был особенно заинтересован в культивировании духовной силы. До поры до времени он не находил никаких побочных эффектов. Удалось выяснить, что с базовой сутрой духовной силы, полученной им от Цзюянь, все было в порядке. А значит, можно было самому начать культивировать духовную силу. У Цзюяня, должно быть, был какой-то мотив для обучения его методу развития духовной силы. Он хотел сделать Лушина сильнее. Но для чего? В конце концов, парень решил выполнить просьбу Цзюяня. Он собирался развить сутру духовной силы при помощи веерши и еще сильнее укрепить тело Лучуна. Лушен уже готовился заняться культивированием, когда его прервали. Из семьи Май в место, где он остановился, доставили послание. Одно взгляда хватило, чтобы понять, с культивированием придется повременить, поскольку Мэй Юцзян похитили. Девушку вывезли из города, и сейчас ее местонахождение было неизвестно. Послание было доставлено личной горничной Мэй Юцзян, Синер. Они с хозяйкой были очень близки. Именно ей пришла в голову идея разослать письма людям, с которыми дружила ее эксцентричная госпожа. Очевидно, Лушен, как человек, с которым девушка проводила больше всего времени, входил в этот список. «ЖЖ семья Мэй, что же нам делать? Или правильнее будет сказать, что мы можем сделать?» — в который раз спрашивала старшая дочь семьи Мэй, Мэй Яньхун, наматывая круги по двору. Младшая сестра исчезла 48 часов назад. Она ужасно ориентируется на местности. Даже в городе умудряется заплутать. Она бы не пошла за чужаком в неизвестном направлении. «Должно быть, случилось что-то по-настоящему серьезное», — спокойно сказала вторая сестра, Мэй Сюлань. Однако то, что она продолжала сжимать и разжимать кулаки, выдавало ее нервозность. «Мы уже доложили властям и послали на поиски наших людей, но никаких результатов до сих пор нет. Мы обыскали все места, куда она любит ходить, но безрезультатно. Поскольку кем-то было оставлено письмо с требованием выкупа, мы должны сосредоточиться на этом направлении. Этим я сейчас и занимаюсь», — кивнула Мэй Яньхун. Бам! Треск! Издалека донеслись звуки бьющейся посуды. Затем послышались проклятия и крики. Казалось, кто-то ссорится. Что происходит в доме младшей сестры? «Почему там так шумно?» — раздраженно спросила Мэй Яньхун. «Слышала, собрались ее друзья из мира боевых искусств. Видимо, обсуждают варианты ее спасения, нахмурившись, ответила Мэй Сюлань. «От них больше проблем, чем помощи», — понизив голос, пробурчала злая на весь мир Мэй Яньхун. «Но это лучше, чем ничего. Мы сейчас нуждаемся в любой помощи», — горько усмехнулась Мэй Сюлань. Глава 455. Вторая колонна. Часть 1. Двор Инсян, поместья семьи Мэй. Группа свирепых на вид людей, одетых в разношерстные одежды, увлеченно ссорилась. Были и те, что в спор не вступали, раздраженно поглядывая на них со стороны. Вскоре к склоке присоединились люди старшего поколения, которые, попытавшись успокоить ругавшихся, сами попали под раздачу. Лу Шен тихо сидел в сторонке, наслаждаясь хорошим вином и вкусными блюдами, предоставленными хозяевами поместья Мэй. Одновременно с этим он наблюдал за сражающимися, ссора все же переросла в драку. Сам парень оставался молчаливым зрителем, не желая вмешиваться в этот цирк. Сегодня он был облачен в длинный темно-синий халат, из-за спины выглядывала рукоять широкого меча. Одним словом, выглядел, как любой другой представитель мира боевых искусств. А вот сидящие с ним за одним столом люди имели совершенно иной вид. Одной из них была двухметрового роста девушка с полутораметровой талией, которую с чистой совестью можно было назвать толстухой. Из-за габаритов сложно было понять, стоит она или сидит. Пока народ ссорился, она сметала с тарелок еду. Казалось, она одним махом могла поглотить все, что стояло в данный момент на столе. Склонившись над столом, девушка блокировала своим телом и без того скудный свет фонарей. Люди вокруг старались ее избегать, словно она была скорпионом или ядовитой змеей. Однако была в ее поведении одна бросающаяся в глаза странность. Запихиваясь едой, она плакала. «Наставник, я действительно, больше не могу», — всхлипывала она. «А ты постарайся, твой желудок больше не лопнет, не бойся», — мягко улыбнулся ей Лу Шен. Услышав его слова, толстуха заплакала еще сильнее. Сидящий с ней рядом юноша был тощим, словно жердь, с выпученными, как у жабы, глазами. Одет он был в длинную черную мантию очень маленького размера, которая выглядела на нем широкой накидкой. Его хилое тельце буквально тонуло в этой мантии. Под черными глазами парня пролегли темные тени, похоже, он слишком долго не отдыхал. Если бы кто-нибудь из семьи Чжан увидел сейчас этого юношу, он в жизни не узнал бы в нем гения их семьи, Чжан Чжао. Большую толстую девушку звали Бэ Фэйхэ, которая еще недавно была стройной и красивой. Эти двое были выбранными Лу Шеном подопытными кроликами. Чжан Чжао пытался освоить сутру небесного дьявола, а Бэ Фэйхэ культивировала основы духовной силы. Хотя эксперименты продолжались уже довольно долгое время, все еще оставалось много побочных эффектов. Как бы Лу Шен ни старался ускорить процесс, такой эксперимент не завершить за день. Нужно было очень многое проверить и учесть. Поэтому он заставил Чжан Чжао культивировать сутру небесного дьявола, а Бэ Фэйхэ – духовную силу. Из-за того, что тело Бэ Фэйхэ было слишком слабым для культивирования духовной силы, он заставлял ее усиленно тренироваться. Для пущего эффекта он посадил девушку на высококалорийную диету. Духовная сила человека и его физическое тело обычно соответствовали друг другу. Поэтому, чем сильнее было тело, тем больше в нем было духовной силы. С того самого момента, как Лу Шен выбрал Бэ Фэйхэ, он никогда не относился к ней, как к женщине. Помимо ежедневных изнурительных тренировок, он заставлял ее поглощать огромное количество пищи. Однажды, когда она съела слишком много, ее желудок не выдержал и в буквальном смысле взорвался. Вот почему Бэ Фэйхэ плакала, когда ела. Чжан Чжао занимался другим видом культивирования. Когда наступало время трапезы, он мог позволить себе только две вещи – пить воду и смотреть, как ест Бэ Фэйхэ. Иногда Лу Шену приходилось поддерживать его жизнь своей духовной силой. Таким образом, спустя некоторое время еще недавно привлекательный молодой парень стал похож на призрака. Какой бы мощной ни была его духовная сила, она не могла восполнить недостаток пищи. Следовательно, было неизбежно, что Чжан Чжао рано или поздно окажется на грани голодной смерти. С тех пор, как Лу Шен забрал его у семьи Чжан, он обращался с ним именно так. Возможно, он подсознательно хотел отомстить ему за обман, устроив такое наказание. Но Чжан Чжао сейчас был слишком голоден, чтобы об этом думать. Все, чего он хотел, — поесть. Лу Шен, посмотрев на своих подопытных, почувствовал удовлетворение. Эти двое культивировали, следуя его четким инструкциям. Эффект, по мнению Лу Шена, был удовлетворительным, почти получилось. «Осталось совсем немного», — сказал Лу Шен то ли сам себе, то ли своим подопечным. Отвлекшись от Чжан-Чжая и Бэ-Фэйхэ, он обвел взглядом двор семьи Мэй. Большинство присутствующих здесь были разношерстной толпой, из которой его смогли заинтересовать только двое. Они выглядели более серьезными, чем остальные. Эти двое сочетались друг с другом очень странно. Один был молодым человеком, одетым в черную одежду с короткими рукавами. На первый взгляд в нем не было ничего необычного. У второго за спиной висела пара копий, к которым крепились танцующие на ветру красные кисточки. Завершало образ крепкое тело. «Кажется, семья Мэй не воспринимает нас всерьез. Слышал, чтобы найти Ю Цзян, они обратились за помощью к секте девяти рек и к лидеру реки Хунь, Чжая Хуну», — громко сказал вышедший на середину двора пожилой человек. «Если вы продолжите ссориться, разве вы не унизите этим малышку Юнцин? Не знаю, почему вы хотите спасти Ю Цзян, лично я, к примеру, обязан ей жизнью. Когда я лишился всего и хотел покончить с собой, малышка Юнцзян была единственной, кто протянул мне руку помощи и помог подняться. Если бы не она, я давно шесть уже отправился к праотцам. Поэтому, что бы ни случилось, я, Ду Цуаньфу, не отступлю. Этот старик, кажется, пользовался уважением окружающих. По крайней мере, все внимательно слушали его выступление. Раздраженные мужчины и женщины быстро успокоились. Потом в центр двора вышел еще один человек, мужчина средних лет, старейшина Ду прав. Кто знает, скольким людям малышка Ю Цзян помогла за эти годы, но прийти ей на помощь осмелилось не так уж много людей. Братья и сестры, я уверен, все мы собрались здесь с одной целью – вернуть долг жизни малышки Ю Цзян. Старший, не сомневайтесь, решившись помочь, мы никогда не повернем назад. Точно, он прав. Хорошо сказано. Да, мы не боимся смерти. К тому же, если бы не помощь Ю Цзян, если шесть малышка Ю Цзян не помогла мне деньгами, сомневаюсь, что я еще раз увидел бы свою матушку. Люди продолжали рассказывать, чем им в прошлом помогла дочь семьи Мэй. Послушайте, раз семья Мэй не воспринимает нас всерьез, почему бы нам не выбрать лидера и не заняться собственным расследованием? Скооперировавшись, мы сэкономим время, предотвратив повторное выяснение одной и той же информации, уверенно сказал один из воинов. Выбрать лидера? Лу Шен увидел, как двое мужчин за противоположным столом медленно поднялись. Когда они услышали разговор о лидере, выражения их лиц стали холодными. Лу Шен, тем временем, снова перевел взгляд на Чжан-Чжая, чьи глаза с каждым днем сияли все ярче. Чем больше ослабевало тело парня, тем сильнее и могущественнее становился его дух. Иными словами, он кормил дух своим телом. Техника, которую сейчас культивировал Чжан-Чжая, называлась искусством изгнания духа. Хотя эффект культивирования в искусственно симулированной среде был слабее, чем в обычной, человек в ней мог культивировать дух, наиболее близкий к духу небесного дьявола. «Если позволите, я знаю лучший способ усилить дух», — сказал молодой господин семьи Чжан, словно прочитав мысли Лу Шена. Однако Лу Шен остался невозмутим. Его интересовала культивация духовной силы именно этим неприятным способом. Чжан Чжая находился на грани обморока. После нескольких попыток сбежать он и Бэ Фэйхэ поняли: единственный способ вырваться из-под контроля Лу Шена – послушно выполнять его приказы. Чем более покладистыми они были, тем меньше Лу Шен их мучил. Какое-то время толпа обсуждала предложение, после чего лидером выбрали старейшину Ду, то есть Ду Цуаньфу. Потом народ приступил к объединению имеющейся информации. Каждый без утайки рассказал все, что знал. Ситуация стала более дружественной, хотя собравшиеся друг другу особо не доверяли, ведь у каждой змеи было свое гнездо, а у каждой крысы – свое логово. Но теперь разных по характеру и темпераменту людей объединила одна цель. Когда информация была собрана и сопоставлена, зона поиска значительно сузилась. Регион, в котором Лу Шен сейчас находился, был хорошо известен охотникам и собирателям трав, поэтому Лу Шен сомневался, что здесь могло прятаться то, что он искал. Единственное, что его смущало, здесь явно ощущалось присутствие какой-то таинственной силы. Мастера мира боевых искусств не знали, что это была за сила, она просто существовала в пределах этой территории. Среди мелких кланов этой земли ходила легенда о доме тьмы, но никто его никогда не видел. Что же касаемо поисков дочери семьи Мэй, обобщив информацию и получив подтверждение от лидера, воины, распределившись по районам, отправились на поиски. К сожалению, Даже к наступлению ночи найти Мэй Юцзян им не удалось. Единственной достоверной новостью было то, что в последний раз ее видели, когда она с каким-то богатым толстяком выезжала из города. Говорят, они отправились на северо-восток. Северо-восток, ты уверен? Да. На миг повисло молчание. Кажется, там находится огромная кукурузная плантация, верно? Это земля семьи Ли. Не туда. Дальше на северо-восток. После этих слов все на время замолчали. Лу Шен заметил, что многие из присутствующих нахмурились. Похоже, раскинувшиеся к северо-востоку земли пользовались здесь дурной славой. Словно в подтверждение его мыслей несколько человек, поднявшись со своих мест, незаметно покинули двор Инсян. «Мы все еще собираемся ее искать?» – тихим голосом спросил кто-то. «Будет лучше, если вы останетесь. Возвращайтесь к своим семьям, если они у вас есть. Меня уже с этим миром практически ничего не связывает. Даже если я наткнусь на дом тьмы, единственное, что я потеряю, свою никчемную жизнь. Поэтому мне все равно», — сказал кто-то непринужденным тоном. Лу Шен продолжал сидеть в углу и наблюдать. Сидя рядом со своими учениками, он прислушивался к разговорам окружающих. Он ясно чувствовал, как по двору распространяется гнетущее чувство обреченности. Около 10 человек, выслушав говорившего, быстро встав, двинулись к выходу. Остальные продолжили молча сидеть. Лу Шен решил расспросить о возникшей проблеме сидящих за соседним столиком людей. Оказалось, что ушедшие были героями, готовыми искать Мэй Юцзян, даже если это будет стоить им жизни. Те же, что продолжали сидеть во дворе, решили не идти. Лу Шен был заинтригован. Упомянутый дом тьмы вселял в людей этого маленького городка слишком сильный страх, но это только еще больше распаляло его любопытство. Махнув рукой своим ученикам, Лу Шен, поднявшись, направился к воротам. Покинув двор, Лу Шен, догнав ушедшего незадолго перед ними мужчину, осторожно положил руку ему на плечо. «Брат, у тебя есть минутка?» – спросил он, понизив голос. «Можешь объяснить, что не так с северо-восточной областью? Что за дом тьмы, о котором все говорят?» Человек, которого остановил Лу Шен, был невысоким мужчиной с крепким, хорошо тренированным телом. Когда Лу Шен его окликнул, он явно насторожился, однако, услышав вопрос, успокоился. «Похоже, вы не здешние. Мало кто здесь не знает о доме тьмы», — горько усмехнулся он. «Говорят, те, кто случайно или намеренно забредал в то место, назад больше не возвращались. Не удалось найти даже их костей. Каждый год находится несколько смельчаков, отваживающихся отправиться в запретную землю. Среди них даже есть несколько моих знакомых. Тех, кто отправился на северо-восток и миновал кукурузную плантацию, больше никто не видел». Глава 456. Вторая колонна, часть 2. «Таким образом, брат, хотя ты и выглядишь сильным, старейшина Ду не будет рисковать. Если у человека есть жена, дети или муж, который ждет его дома, он не станет вмешиваться. Такие вот дела. Ладно, еще увидимся». Поклонившись, мужчина быстрым шагом двинулся прочь. Лу Шен видел, как он миновал дорожку, украшенную подвесными фонарями. Добравшись до главных ворот поместья Мэй, мужчина исчез в темноте. Что касаемо группы, собравшейся во дворе Инсян, о ней, похоже, забыли. Никто из семьи Мэй так ее и не навестил. Даже когда многие ушли, никто из поместья не пришел узнать, в чем дело. Иногда Лу Шен различал звуки, доносящиеся из главных дворов. Похоже, они обсуждали поиски Мэй Юцзян. Кажется, даже обыскав город, они не смогли ее найти. Кто-то видел, как она, вместе с каким-то стариком покинув город, направилась на северо-восток. Северо-восток – это слово было табу. Стоило об этом кому-то заговорить, как все сразу же замолкали. Две дочери семьи Май от волнения обливались потом. Узнав эту новость, они в три раза увеличили вознаграждение. Однако никто не хотел браться за это дело. Лу Шен вместе с Бэфэйхэ и Чжан Чжао стояли напротив ворот, ведущих во двор Инсян. Некоторое время они молчали. Укрепив при помощи духовной силы слух, Лу Шен прислушался. Дом тьмы окружен равнинной местностью. Если в этом округе и есть что-то таинственное, то это дом тьмы, через некоторое время небрежно сказал он. Чжан Чжао, ты считаешь себя умным человеком. У тебя есть какие-нибудь идеи? Чжан Чжао, наконец, смог подавить голод, безжалостно скрутивший желудок. Услышав вопрос Лу Шена, он встрепенулся. Выпрямившись, спросил: «С твоей силой, зачем тебе мои идеи? Разве мы не можем просто пойти и их раздавить?» Уверен, как бы ни был силен противник, он точно тебе не ровня». Бэфэйхэ согласно закивала. Став свидетельницей ужасного боя между Лушином и семьей Чжан, она окончательно лишилась надежды. У ее отца не хватит сил, чтобы ее вернуть. Это правда. Независимо от того, насколько хорошей будет твоя идея, быстрее и проще будет просто пойти и их раздавить, согласился Лушен. Правда, даже будучи в себе на 100% уверен, он не думал, что задачу, которую поставил перед ним Цзюянь, легко будет выполнить. Поскольку Цзюянь обладал непостижимой силой, человек, запечатавший его, должно быть еще сильнее. Он не верил, что печать, установленная таким человеком, будет на уровне семьи Чжан. Теперь, когда я могу использовать сутру духовной силы без каких-либо побочных эффектов, нужно запастись ментальной энергией. Посмотрим, насколько я смогу поднять свою духовную силу. Силы этого тела все еще недостаточно. Обернувшись, Лушен посмотрел в сторону двора Инсян. Он чувствовал решимость этих людей спасти Мэй Юцзян, но их решимости явно было недостаточно, чтобы заставить их рискнуть ради нее всем. Вот почему они все еще сидели здесь. Посмотрим, что мы сможем сделать. Лушен посмотрел на Бэфэйхэ и Чжан Чжао. Чжан Чжао, возвращайся в гостиницу. Отдыхай. Фэйхэ, пойдешь со мной. Твое культивирование уже начинает приносить плоды. Скоро тебе представится возможность применить свои умения на практике. Бэфэйхэ изумленно распахнула глаза. Наставник, как давно мое культивирование начало приносить плоды? Почему я этого не заметила? Лушен похлопал ее по могучей спине. Жирное тело заколыхалось. Техника, которой я тебя все это время учил, называется техникой культивирования разума. Не бойся, если встретишь кого-то опасного, просто используй технику культивирования разума, чтобы его сокрушить. Ты будешь удивлена. На его лице расцвела таинственная улыбка. Однако Бэфэйхэ уже успела привыкнуть, что наставник ее вечно обманывал. Она ни на миг не поверила, что он мог измениться к лучшему. «Наставник, можно я не пойду?» – вежливо попросила Бэфэйхэ. «Нет», – Лушен покачал головой, направляясь к главным воротам. «Следуй за мной». Бэфэйхэ чувствовала себя беспомощной. Все, что ей оставалось, последовать за своим безумным наставником, уловки которого не знали границ. Раньше она подумывала о возмездии, хотя и догадывалась, что наказание будет очень жестоким. Но она не боялась. Она тщательно, в мельчайших деталях спланировала свой мятеж, и первая часть плана удалась. Лушен выпил целую чашу вина, в которую был добавлен снотворный порошок, достаточно сильный, чтобы свалить быка. Бэфэйхэ провела весь вечер в ожидании, дожидаясь момента, когда ее наставник, наконец, уснет. Однако тот не показывал даже малейших признаков сонливости. Более того, он выглядел даже бодрее, чем обычно. После этого Бэфэйхэ перестала верить, что снотворным порошком можно вырубить быка. Вместе с Бэфэйхэ Лушен вышел на улицу, где уже давно начался комендантский час. Комендантский час мог заставить обычных людей оставаться в своих домах, но для мастеров боевых искусств комендантский час ничего не значил. Лушен заставил Чжан Чжао вернуться в гостиницу только потому, что его тело было слишком слабым, и он был чрезвычайно чувствителен к воздействию духовной силы. Хотя Бэфэйхэ тоже культивировала духовную силу, она ее еще не чувствовала. Она не чувствовала даже ту духовную силу, которую культивировала сама. Лушен с Бэфэйхэ вскоре догнали человека, за которым следовали. Они одновременно увидели почти сливающийся с темнотой силуэт. Следуя за своей целью, Лушен одновременно регулировал состояние своего тела. Вскоре трое людей один за другим прошли через городские ворота, направились на северо-восток. Мужчина, похоже, не замечал, что за ним кто-то идет. Лушен молча смотрел вперед, он был слишком ленив, чтобы кого-то развлекать беседой. А Ейрвие, мысленно скомандовал он. Так как с утрой духовной силы не возникло никаких проблем, он решил попробовать ее модифицировать. Привычно коснулся разумом кнопки «Изменить в модификаторе». Потом нашел блок с утрой духовной силы. Неизвестная система культивирования духовной силы, человеческий уровень, вершина мастерства. Никакой другой информации в блоке не было. Никаких спецэффектов или пояснений. Просто квадратная рамка с минимальным содержимым. Сутра базовой культивации духовной силы, что дал мне Цзюянь, содержит сутру грубой культивации. Она делит духовную ци на три основных уровня. Человека, тигра и дракона. Самый высокий уровень, которого можно достичь методом культивирования Цзюяня, уровень дракона. Иными словами, он надеется, что самый высокий уровень, которого достигнет моя духовная сила уровень дракона. Лу Шен вспомнил момент, когда Цзюянь объяснял ему сутру духовной ци. Между уровнями человека и тигра было 5 подуровней, или же 5 стадий. Пройдя эти стадии, он мог достичь уровня тигра. «Сначала доберусь до уровня тигра», — подумал Лу Шен, мысленно касаясь блока сутры духовной силы. Потом приказал модификатору поднять сутру на 1 уровень. Пшиш! Его духовная сила внезапно вскипела. Не обращая внимания на боль, Лу Шен продолжил следовать за человеком. Его золотая духовная сила будто вырвалась из странных оков. В одно мгновение вскипев, она сгустилась. Ее объем резко и необъяснимо увеличился. Ментальная энергия быстро превращалась в огромное количество духовной силы, хлынувшей в его тело. С шипением позади Лу Шена появился золотой плод, похожий на яблоко. После первого плода последовал второй, затем третий, четвертый и, наконец, пятый. Обычному человеку, чтобы достичь этого уровня, потребовались бы десятилетия интенсивного культивирования, при условии, что он был гением, имеющим высокую близость с духовной силой. Однако Лу Шен достиг его менее, чем за 30 секунд. Он был достаточно вынослив, чтобы преобразовывать ментальную энергию в духовную силу, поэтому вскоре 5 золотых плодов начали формировать за его спиной черты лица свирепого тигра. Таким образом, у Лу Шена на этом пути не возникло никаких препятствий. Благодаря этому он достиг ранга 5 плодов. Шаги Лу Шена немного замедлились. Из него хлынула волна золотой духовной силы, в которой медленно проявился огромный золотой тигр, свирепый и сильный. Если бы обычные люди могли видеть духовную силу, Бэфэйхэ и идущий впереди человек сейчас были бы напуганы до смерти. Все, как и сказала Саньбу, Лу Шен вздохнул. Это еще до цветения, уровень тигра. Поскольку защитники были вытеснены им на периферию, никто на расстоянии нескольких десятков метров не мог почувствовать заключенную в нем духовную силу. Следующий, уровень дракона. Чтобы достичь уровня дракона, ему пришлось потратить вдвое больше ментальной энергии, чем для достижения уровня тигра. В общей сложности он потратил 25 единиц. Хотя это было немного выше его ожиданий, для нынешнего Лу Шена это была сущая мелочь. В мгновение ока 5 плодов зацвели. Внутри распустившегося золотого цветка сияло 5 платиновых тычинок. 5 тычинок были переплетены платиновой нитью духовной силы, образовывая символизирующий дракона узор. Теперь, когда Лу Шен будет использовать свою духовную силу, этот узор естественным образом будет возникать за его спиной. Хорошо, именно этого уровня я должен был достичь согласно желанию Цзюяня. Лу Шен облизал губы. На уровне дракона его духовная сила стала почти материальной. Она даже могла быть сжата в несколько простых предметов, которые он мог взять в руки. Однако другие люди не могли ее увидеть. Цзюянь не знает, что у меня есть модификатор. Вот почему он был уверен, что я не смогу развить свою духовную силу до высшего уровня так быстро. Благодаря этому я могу узнать секреты и недостатки Цзюяня. А есть еще Мэй Юцзян. Надеюсь, она знает что-то о печати злого духа. Я должен задать ей пару вопросов. Лу Шен все больше осознавал важность знакомства с человеком, который все знает. Если бы он был уверен в намерениях Цзюяня, возможно, ему не пришлось бы действовать так трусливо и скрывать свои действия. Он не мог понять, чего хочет последний. Привыкнув к кипящей в его теле платиновой духовной силе, Лу Шен снова посмотрел на блок сутры духовной силы. Он чувствовал, что его нынешняя духовная сила достигла уровня существенных изменений. Однако эти изменения стопорила тонкая мембрана, не позволяющая его духовной силе расти дальше. Эта сила действительно невероятна. Очевидно, ее основа – мощная энергия, постоянно усиливающаяся и существенно изменяющаяся. Взгляд Лу Шена упал на кнопку рядом с блоком духовной силы. Это означало, что он мог при помощи ментальной энергии дальше развивать эту сутру, и что среди изученных им на этот день систем есть те, что будут полезны для его духовной силы. Хорошо, пришло время узнать, какую правду пытается скрыть от меня Цзюянь. Узнать, что скрывается за уровнем дракона, сердце Лу Шена в предвкушении затрепетало. Больше не раздумывая, он мысленно коснулся кнопки. Глава 457. Дом тьмы, часть 1. Раскинувшийся к северо-востоку от города лес сверху был похож на зеленый ковер. Вся местность была покрыта темными тенями деревьев. По склону, в нескольких сотнях метров от равнины, по лесу быстрым шагом двигалось двое мужчин в светло-голубой одежде. Время от времени они руками сбивали преграждающую им путь паутину. Скоро доберемся. Легендарный дом тьмы. Говорят, никто из ушедших на его поиски больше не возвращался. Сужань и Циншиц Зюнь шли мимо зарослей густых, красноватых кустов. В промежутках между ветвями уже можно было различить старое здание из серовато-белого камня. Сужань с нетерпением смотрел на каменный дом. Честно говоря, они приехали сюда не только ради того, чтобы найти Мэй Юйзян, но и с целью провести небольшое расследование. Это место. Циншиц Зюнь медленно вытащил из-за спины длинный меч. Держа его перед собой, сквозь заросли двинулся к каменному зданию. «Будь осторожен, следуя за ним», — сказал Сужань. «Думаю, это не случайность, что этот дом простоял здесь столько лет и до сих пор не развалился». «Согласен», — кивнул Циншиц Зюнь. Двое мужчин, держась друг от друга на расстоянии в дюжину шагов, медленно приближались к двухэтажному зданию. Прошло много лет с тех пор, как они объединили усилия для борьбы с второсортной нечистью, до которой четырем семьям хранителей не было дела. Между этими двумя существовало негласное понимание. Сужань рассыпал вокруг жменю желтых горошин. Циншиц Зюнь, достав маленький пузырек со специальной мазью, начал наносить ее на свой клинок. Ее действия хватит только на час. «Мы должны поторопиться», — посмотрев на Сужуня, решительно сказал он. Последний в ответ кивнул. Медленно приблизившись к каменному дому, они поднялись по замшелым ступеням, остановились перед дверью Дзины. Циншиц Зюнь легко открыл обитую железом деревянную дверь. Первым в дом влетел его клинок, веерообразно осветив помещение серебристым светом. Ша-ша-ша. Клинок, медленно остановившись, упал на пол перед хозяином, ничего не разрезав. «Здесь никого нет», — мужчина нахмурился. «Сужань, зажги огонь». Ответа не последовало. Лицо Циншиц Зюня дернулось. Обернувшись, он медленно вышел из дома, осмотрелся. Темный лес вокруг был безмолвен. Небо с каждым мгновением становилось все темнее, словно собиралось обрушиться на землю проливным дождем. Сужань, который всего несколько минут назад стоял позади него, таинственным образом исчез, не издав при этом ни звука. Сужань, мужчина не паниковал. На протяжении многих лет сотрудничества они часто попадали в подобные ситуации. Единственное, что им оставалось, доверять друг другу. Циншиц Зюнь еще больше нахмурился. Вернувшись в дом, поднял меч. Это пристанище злого духа. Подумав об этом, он медленно начал подниматься по лестнице на второй этаж. Внутри дома царила непроглядная тьма. Сделав несколько шагов, он услышал позади себя какой-то шорох. Резко обернулся. Сзади никого не было. Может, показалось? Циншиц Зюнь достал смятый бумажный талисман с нарисованными на нем зелеными линиями. Бросил его на пол. «Меня никто не преследует». Увидев, что бумажный талисман никак не реагирует, Циншиц Зюнь немного успокоился. Обернувшись, продолжил подниматься. Внезапно увидел на правом поручне темно-красную полосу. Кровь. Сердце сжалось от страха. Жаль, Сужаня рядом не было. В противном случае при помощи способностей своего товарища он смог бы узнать время появления этого пятна и какому существу оно принадлежало. Встревоженный Циншиц Зюнь решил подождать, пока вернется Сужань. Он хотел обсудить с ним дальнейший план действий. Подумав об этом, он, развернувшись, направился вниз по лестнице. Циншиц Зюнь, внезапно с верхнего этажа донесся голос Сужаня. Подняв голову, мужчина увидел своего напарника, стоявшего с фонарем на верхней ступеньке лестницы. Тот смотрел на него сверху вниз и даже улыбался. «Поднимайся скорее, я нашел кое-что интересное», — спокойно сказал мужчина. Свет фонаря отбрасывал на его лицо странную тень. Темнота и свет словно разделили надвое его черты. «Что-то интересное». Циншиц Зюнь был удивлен. Он хорошо знал характер Сужаня. Если бы это не было чем-то действительно впечатляющим, он не был бы так взволнован. Доверившись своему спутнику, мужчина, хмыкнув, с мечом в руке снова начал подниматься по лестнице. Однако, поднявшись наверх, увидел, что его напарник уже стоит в дверях одной из комнат. Он смотрел на него издалека, все еще улыбаясь. «Иди за мной, это здесь», — Сужань поманил его за собой. Циншиц Зюнь внезапно насторожился. Однако талисман в его руке по-прежнему не реагировал, и его напарник был не тем, кто легко мог поддаться влиянию злых духов. Немного успокоившись, Циншиц Зюнь проследовал за Сужанем в комнату. Бам! Дверь захлопнулась сразу же, как он вошел. Вскоре после этого последовала серия сильных вибраций, звук падения и приглушенное ворчание. Не прошло и 10 секунд, как все снова стихло. «ЖЖ, Ацзюнь!» Сужань медленно прошел мимо двери каменного дома. Несколько мгновений назад он услышал, как Цинь Шицзюнь зовет его по имени. Быстро приблизившись ко входу, никого не увидел. Сейчас он стоял напротив дверей дома. Дверь, распахнутая настежь, покачивалась на ветру. Дерево, словно жалуясь, громко стонало. Когда Сужань зашел в дом, первое, что он почувствовал, был холод. Он не мог видеть Цинь Шицзюня, но на полу четко виднелись человеческие следы, ведущие на второй этаж. «Сюда, я здесь», — раздался голос Цинь Шицзюня с верхней ступеньки лестницы. Сужань нахмурился. Достав из кармана изящную рубиновую химеру, зажал ее между зубами. Одновременно вынув из ножен острый ног, провел им по ноге химеры. «Ша-ша-ша». Кровь и вода засочились из ноги химеры. Сужань, разжав зубы, позволил химере упасть на пол. Повсюду, в том числе и по ступенькам, разлилась кровь. Кровь химеры никак не отреагировала. Только после этого Сужань смог успокоиться. «Когда ты успел туда подняться?» — спросил он, нахмурившись. Цинь Шицзюнь стоял на верхней ступеньке лестницы. «Я тут кое-что обнаружил», — сказал он. «Подумал, лучше подождать, пока ты все проверишь». Сужань внезапно запаниковал. Убрав химеру, он быстро поднялся по лестнице. «Только не говори, что оно на самом деле существует». Его сердце испуганно сжалось. Поднявшись на второй этаж, он увидел стоящего в левой части коридора Цинь Шицзюня. Дверь одной из комнат была открыта. Стоящий рядом с ней мужчина поманил его рукой. Затем, ничего не говоря, вошел в комнату. Сужунь, немного поколебавшись, быстрым шагом направился к комнате. «Жже, это то самое место?» Лу Шен последовал за мужчиной. Он стоял на вершине холма и смотрел на виднеющийся между деревьями старый каменный дом. Маленькое двухэтажное здание пряталось в глухом лесу. Лианы и мох покрывали его стены. Он казался очень древним. Его окружало море зелени. Ветер нес освежающую прохладу. Мускулистого мужчину с покрытым множеством шрамов телом звали Чэнь Цзян. Несколько лет назад его кто-то подставил, жена ушла к другому, а дети пропали без вести. Никто не хотел ему помогать, пока он не встретил Мэй Ю Цзян. Она рассказала о его ситуации главе своей семьи, Мэй Юань Цин, которая в то время была магистратом префектуры. Мэй Юань Цин отдала приказ тщательно расследовать это дело, и вопрос Чэнь Цзяна, наконец, был решен. Правда, из-за этого случая семья Мэн поссорилась с некоторыми влиятельными семьями, что повлияло на ее положение в обществе. С тех пор он считал себя обязанным семье Мэй, благодаря которой смог отомстить. После смерти Мэй Юань Цин влияние семьи Мэй быстро пошло на спад. В настоящее время семья могла положиться всего лишь на нескольких женщин. Чэнь Цзян всегда чувствовал себя частично ответственным за упадок семьи Мэй. Следовательно, он готов был даже пожертвовать жизнью, лишь бы спасти Мэй Ю Цзян. Это болотистые земли. Помимо опасности, заключенные внутри дома, тех, кто рискует сюда сунуться, поджидают опасности, скрывающиеся вокруг. «Я уверен, что в этом море деревьев тоже можно бесследно сгинуть», — понизив голос, сказал Чэнь Цзян. «Братья, я планирую немного разведать окрестности. Вы можете делать все, что вам вздумается». «Давай», — безразлично ответил Лу Шен. Теперь, когда он нашел этот дом, ему больше никто не был нужен. Чэнь Цзян, прижав к груди кулак, направился вниз по склону в направлении дома. Вскоре он растворился в окружающем странный дом лесу. «Наставник, а мы что будем делать?» — приглушенным голосом спросила Бэ Фэйхэ. В глазах Лушина на мгновение вспыхнула платиновая искорка. «Я рассказывал тебе, как пользоваться духовной силой. Вперед, расчисти мне дорогу. Твоя нынешняя сила несравнима с тем, что было раньше». Бэ Фэйхэ чувствовала себя беспомощной. Однако, раз Лушин велел ей сделать это, у нее не было другого выбора. Выступив вперед, она глубоко вздохнула. Используя метод извержения духовной силы, которому научил ее Лу Шзен, приказала своему разуму ускориться. Ее тело содержало не только ее собственную духовную силу, большая часть принадлежала Лу Шину. Последний, по большей части, смотрел на нее, как на хранилище духовной силы. Поскольку в ее теле было довольно много жира, оно могло хранить значительный запас духовной силы. Духовная сила имела свойство с течением времени медленно рассеиваться, поскольку изначально не была вечной. Однако в ее теле она накапливалась быстрее, чем рассеивалась. Пши, жир в теле Бэ Фэйхэ стремительно увеличивался. К этому времени ее рост с 2 метров увеличился до 2,5. Жир, расширявший ее тело, становился все объемнее. Ее кожа, позеленев, выглядела устрашающе. «Иди». Лу Шен шел за ней, не сводя глаз стоявшего на склоне холма дома тьмы. Бефейха кивнула. Тяжелыми шагами она направилась к дому. К настоящему времени она стала неуязвимой для клинков и копий. Даже ее глаза и уши были защищены большими кусками жира. Ей приходилось сосредотачиваться на том, чтобы держать глаза открытыми, иначе она могла бы сбиться с пути. Глядя на удаляющуюся спину Бефейха, Лушен выдохнул. Потом посмотрел на зависший перед его глазами интерфейс Бейерше. Его духовная сила уже превзошла уровень дракона. Теперь он находился на невиданном, совершенно новом уровне. Странное фиолетовое семя, формой напоминающее сердце, появилось в его теле. Это семя было наполовину реальным, наполовину иллюзорным, наполненным особой силой. Оно продолжало пульсировать и активно пыталось связаться с какими-то неясными силами. Лушену казалось, как только он освободит свой дух, это семя утянет его за собой, в какие-то неведомые измерения. Однако для Лушена, занятого сейчас другими заботами, было не лучшее время разбираться еще и с этим. Ему нужно было сначала решить вопрос с Домом Тьмы и кое-какими другими делами. Следуя за Бефейхе, парень вскоре приблизился к главному входу. Бефейхе к этому времени уже скрылась в доме, из которого сейчас не доносилось ни звука. Том 2, глава 458. Дом Тьмы, часть 2, глава 458. Дом Тьмы, часть 2. Здесь кто-нибудь есть? Лушен постучал в дверь. Деревянная, укрепленная железом дверь медленно распахнулась. Внутри дома было пусто. Он удивился, поняв, что Бефейхе, только что вошедшая в дом, непонятным образом исчезла. Изначально Лушен сюда ехал с целью исследовать это таинственное место и найти колонну Вечной Стражи. Одну из них он уже успешно сломал. Лушен понимал, что вторую колонну найти и уничтожить будет сложнее. Ответа из дома не последовало. Только голос Лушена эхом отражался от стен. Она ушла, Лушен нахмурился. Обвел взглядом первый этаж. Старая полусгнившая деревянная мебель, толстые, тяжелые шторы, висевшая на стене выцветшая картина. Остатки поминальной еды на столе покрылись черным мхом. Внутри толстой бронзовой курильницы остались полуобгоревшие палочки джоз. Приблизившись, он посмотрел на курильницу. Почувствовал странный аромат, она пахла чем-то, похожим на мускус, только запах был намного слабее. «Учитель!» Внезапно до него со стороны лестницы донесся напряженный голос Бефейхе. «Я кое-что нашла на втором этаже, вы должны посмотреть». Лушен, обернувшись, нахмурился. Он ясно видел слишком бледное, по его мнению, лицо Бефейхе, стоящей посередине темной лестницы. Она выглядела взволнованной. «Как ты меня назвала?» Вопросом на вопрос ответил Лушен. «Учитель, что с тобой не так?» Бледное лицо Бефейхе медленно растворилось в темноте. Выражение лица Лушена резко изменилось. Он ей не ответил. Вместо этого, подойдя к лестнице, он посмотрел вверх. Сразу же увидел на верхней ступеньке лестницы объемную фигуру. Она стояла на втором этаже с фонарем в руке и со страхом смотрела куда-то в сторону. «Учитель, есть небольшая проблема. Вы должны сами увидеть и решить, что с этим делать». «А нет, он убежал». Выражение лица девушки резко изменилось, она бросилась вглубь коридора. Вскоре после этого послышалась серия громких ударов. Лушен, одним прыжком миновав лестницу, взлетел на второй этаж. Замерев на верхней ступеньке, увидел фигуру Бефейхе, ворвавшуюся в одну из комнат в левой части коридора. А! Внезапно из комнаты донесся ее болезненный вопль. Лушен быстро бросился вперед. Приблизившись к двери, он увидел покрытое ранами тело Бефейхе. Женщина лежала на полу в луже крови. Она пыталась подползти к Лушену. «Спаси, спаси меня!» Бам! Лушен ударил ее ногой в центр груди. Мощная сила, подбросив Бефейхе в воздух, впечатала ее в противоположную стену. В месте удара образовалась большая зияющая дыра, из которой хлынула кровь. «Тупица! Если бы ты действительно был моей ученицей, знал бы, что попросив моей помощи, только быстрее умрешь». Засмеявшись, Лушен безжалостно раздавил голову Бефейхе. «Мусор должен сдохнуть». Пуф, пространство перед ним исказилось и все, что он до этого видел, рассеялось. Лушен мгновенно пришел в себя. Он стоял в большом прямоугольном зале, напоминавшем банкетный. Это и есть настоящий вид второго этажа. Лушен обвел взглядом пол, но не обнаружил никаких следов Бефейхе или других людей. Пол был покрыт толстым черным ковром. В центре ковра зияла огромная черная дыра, сквозь которую дул холодный ветер. От нее исходил резкий гнилостный запах. Это явно был второй этаж, Однако глубина дыры превосходила толщину перекрытия между первым и вторым этажами. «Разве она не твоя ученица? Почему ты совсем о ней не беспокоишься?» Прямо напротив двери, в роскошном кресле, сидел молодой человек. Вид у него был какой-то малость ошеломленный. «Ну да ладно, все это мелочи. Они сказали, что ты отличаешься от других. Хотя я не могу понять, почему этот монстр выбрал тебя. Все, что ты делаешь, закончится здесь». Выражение лица Лушина не изменилось. Он понял, что что-то не так в тот момент, когда Бэфэйхэ назвала его учителем. Кажется, неприятности наконец-то его нашли. В сравнении с легкостью первой поездки, это, судя по всему, будет намного сложнее. Впрочем, морально он к этому был давно готов. «Кто ты такой? Все это только для того, чтобы меня остановить?» Мужчина расхохотался. «Разве ты пришел сюда не ради того, чтобы кого-то спасти? Если хочешь ее спасти, должен следовать моим правилам». Он взмахнул рукой, и из ближайшей дыры выплыл бессознательный человек. «Каждая черная дыра этого места содержит чужака. Все они в настоящее время перевариваются. Тот, кого ты ищешь, находится в одной из этих дыр. Ах да, дружеское напоминание. Если ты ошибешься, находящийся в дыре человек умрет, и тебе придется найти кого-то другого, чтобы этого человека заменить». Мужчина, кажется, играл в какую-то извращенную игру. «Ты из дома тьмы, Лушен?» Проигнорировав его слова, задал интересующий его вопрос. «Да», — улыбнулся мужчина. «Этот мир не так прост, как ты думаешь. Я Цзя Хэйшен. У тебя есть 3 попытки, после чего я тебя убью. Где находится колонна Стражи Вселенной?» Лушен задал еще один вопрос. «Присмотрись. Прямо позади меня», — улыбнувшись, сказал одетый во все черные Цзя Хэйшен. Сидя на стуле, он был похож на груду древесного угля. «Я специально пришел сюда, чтобы тебя дождаться. Естественно, я знаю, что ты пришел сюда ради колонны Стражи Вселенной», — сказал Цзя Хэйшзен. Сердце Лушина похолодело. Он догадывался, что разрушение первой колонны привлечет к себе внимание великих сил этого мира, но не думал, что это произойдет так быстро. Однако его целью было выполнение просьбы Цзюиня, а не сражение с этими силами. Может быть, в будущем, когда в этом возникнет надобность, но не сейчас. «Ну что ж, давай сыграем в твою игру. Значит, я могу забрать с собой человека, если правильно угадаю, верно?» Глубоким голосом спросил Лушен. «Да», кивнул Цзя Хэйшзен. «Очень хорошо, я попробую». Лушен посмотрел на черные дыры, усеявшие пол большого зала. Медленно подошел к одной из них. «Человек в этой дыре мне не знаком», покачав головой. Он медленным шагом двинулся к следующей, не забывая настороженно поглядывать по сторонам. Цзя Хэйшен приподнял бровь. Лушен остановился у второй черной дыры. То же самое. Третья, четвертая и пятая тоже были нити. Цзя Хэйшен все больше хмурился. Лушен обошел по кругу почти весь зал. «Это», — он указал пальцем на небольшого размера дыру. «Моя ученица Имэй Ю Цзян находится в этой дыре». Тишина. Уголок губ Цзя Хэйшен дернулся. Нехотя он вытащил людей из черной дыры. Как и ожидалось, это были Бэфэйхэ и Мэй Ю Цзян. «Хорошо, надеюсь, ты выполнишь свою часть сделки», — спокойно сказал Лушен. Цзя Хэйшен некоторое время молчал. «Мне очень жаль, но я передумал. Ты должен угадать 3 раза, чтобы их забрать». На его лице появилась коварная улыбка. Лушен был раздосадован, но быстро взял себя в руки. «Хорошо». Под изумленным взглядом Цзя Хэйшена, он 3 определил нужные черные дыры. «Одна в этой, вторая здесь», — усмехнувшись, сказал Лушен. Лицо Цзя Хэйшена скривилось так, словно он целиком съел ужасно кислый лимон. Лушен угадал, не допустив ни одной ошибки. «Теперь ты удовлетворен?» — спросил Лушен, стоя рядом с Имой. Цзя Хэйшен стиснул зубы. Его лицо стало мрачнее тучи. Но он ничего не мог с этим поделать. Даже ему приходилось следовать правилам этого мира. «Однако, нет, ни за что, ты жульничал, черт, как ты мог, не обманывая, ни разу не ошибиться», — выкрикнул он. Он был по-настоящему расстроен, увидев, что все его труды пошли на смарку. Что самое обидное, он не понимал, где ошибся. Лушен оставался совершенно спокойным. Кажется, он предвидел, что Цзя Хэйшен снова нарушит свое слово. «Итак, ты хочешь сыграть еще раз? Мы поставим на карту наши жизни, а не жизни других людей». И без того встревоженное лицо Цзя Хэйшена застыло, когда он услышал предложение Лушена. Он, побледнев, буквально потерял дар речи. «Что, боишься? Тогда забудь об этом. Где колонна Стражи Вселенной?»

Он подошел к двоим мужчинам. «Я еще слишком неопытен. Обещаю, в следующий раз все будет по-другому». Наклонившись, он схватил человека в белой маске за окровавленную голову. Поднял вверх.